год. Странная привычка этот день встречать, радостней всех дней. Для меня же он серый и обычный. Ставишь ты печать на судьбе моей. А знаешь, сядь, давай поговорим, вина нальем в бокалы. Мы как стали, и позабудь все то, что разлучало, все то, что жить мешало. Ну а за окнами уже метет январь. Ожидаем чуда, что придет оно в праздничную ночь. Но с чего б ему взяться и откуда, если нет любви, чуду не помочь. А знаешь, сядь, давай поговорим, вина нальем в бокалы. Мы как стая, и позабудь все то, что разлучало, все то, что жить мешало. Ну а за окнами уже метет январь. Только если вдруг ты откроешь двери, спросишь у меня, почему грущу. Только лишь тогда в чудо я поверю и никуда тебя уже не отпущу. А знаешь, сядь, давай поговорим, вина нальем в бокалы. Мы как стая, и позабудь все то, что разлучало, все то, что жить мешало. Ну а за окнами уже метет январь.